Алкоголь, содержащий напитки, также давно известны человечеству. Однако веселящие действия алкоголя знают и животные. В Южной Африке произрастает особый вид деревьев, приносящих плоды с большим содержанием сахаристых соединений. Часть плодов поражается плесенью и сбраживается. Слоны в соответствующее время года ищут и поедают сброженные плоды. Свойства растений, равно как и иных природных факторов, человечество познавало на протяжении тысячелетий. Открывались они лишь пытливым, наблюдательным, терпеливым. Процесс передачи знаний от предыдущих поколений последующим был длительным. Нередко он прерывался, многое оказывалось утерянным, и те, кто приходил позже, порой вынуждены были начинать сначала. И при всем этом количество и разнообразие знаний, накопленных людьми, не может не вызывать восхищения. Обратимся к некоторым страницам многовековой истории лекарственных препаратов. Опытным путем обнаруженные и освоенные лекарственные и питательные растения нередко существенно влияли на судьбы целых народов и даже материков. Так, например, культура картофеля, завезенного в Европу и из Южной Америки, значительно снизила угрозу голода, ибо картофель, собранный с одного гектара, содержит в среднем в 3 раза больше питательных веществ, чем зерновые культуры, добытые с такой же площади при среднем урожае. Кора хинного дерева, произраставшего в Южной Америке, некоторое время оказывала содействие местным жителям, инкам, в их борьбе против испанских завоевателей. Малярия безжалостно косила имеющих огнестрельное оружие захватчиков, нанося им значительно большие потери, чем инкские воины, вооруженные лишь копьями и стрелами. Сами же инки издавна знали целебную силу хинного дерева. И эту тайну они строго хранили от завоевателей, пока не заболела малярией юная дочь испанского губернатора Цинхона. Старая няня из местных жителей очень ее любила. Она принесла спасительную хинную кору. Дочь губернатора выздоровела, но тайна была раскрыта, и няню ее соотечественники приговорили к смерти. Дальнейшему распространению сведений о чудесном свойстве хинной коры воспрепятствовали монахи и иезуиты. Порошок коры хинного дерева они назвали порошком графини Цинхон и стали продавать дороже золота. Через некоторое время тяжело заболел малярией диктатор Англии Кромвель, ярый противник католицизма. Когда врачи предложили ему порошок графини Цинхон, Кромвель самым решительным образом отверг это иезуитское снадобье и умер от малярии. Тайну порошка монахи сумели сохранить в течение почти столетия. За большие деньги ее откупил у иезуитов король Франции Людовик XIV ради исцеления собственного сына. Когда сын выздоровел, монарх повелел обнародовать состав порошка графини Цинхон. В настоящее время хинная кора и особенно выделяемые из нее алкалоиды хинин и хинидин широко применяются во всем мире. Широко используется всюду также наперстянка, которую поставил на службу человечеству английский сельский врач Уисеринг. Он многие годы наблюдал успешное лечение водянки определенным снадобьем в тайне изготовлявшемся одной из местных знахарок. На смертном одре она открыла состав этого лекарства самому Уисерингу.